Алло. Да. Валентина Петровна. Она. А это вас беспокоит? Коля Сосискин. Кто? Коля Сосискин. Коля, какой Коля? Сосискин. Сосиски? Сосискин. Какой, блядь, выговаривай? Сосискин. Российский? Нет, Сосискин. Сосискин? Да. Больше ничего не придумаешь. Нет, Валентина Петровна, вы знаете, я председатель ЛГБТ-сообщества Москвы. Да. Да. Вы знаете, кто такие ЛГБТ-сообщества? А? Кто такие ЛГБТ, знаете вы? Да знаешь, болтать мне некогда. Нет, Валентина Петровна, это сообщество... Это сообщество лесбиянок. Говорить научись, ребёна мать! Это сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов и трансвеститов. Нихуя, одного слова не слышу. Валентина Петровна, вы знаете, был день рождения у Кончиты Вурст недавно. Все равно, блядь, не слышу. Вот день... все говорят, слышу, а ты как ты, блядь, говоришь, сейчас не слышу. День рождения было. У кого? У Кончиты Вурст. У кого? У Кончиты Вурст. Какой Кончиты? Кончита. Хватит болтать-то, ёб твою мать. Кончита, день рождения было. Ну и хуй с ней. Ну это не с ней, а с ним. Ну с ним. Вот, это первый в мире транссексуал, который выиграл Евровидение. Евровидение смотрите? Нет, не смотрю. Вот, это бородатая женщина. А? Бородатая женщина выиграла Евровидение. Да хуй мне, не нужны мне чуды. Валентина Петровна, мы вас приглашаем на телевидение, чтобы вы там... выступили в поддержку геев. Я их, блядь, расстреливал бы сходу. Нам сказали, что вы в молодости занимались лесбийским сексом. Да нет, не занимался. А еще нам сказали, что вы тайный транссексуал. Хуял, блядь. То есть по паспорту вы мужчина, а так вы Валентина Петровна. Да, что ты говоришь? А ты паспорт мой видел? Да. Когда это, блядь? Я тебе его не показывала. Почему? В домовой книге записан. А? В домовой книге записан. А в домовой книжке? Ну, значит, там описались, пол не так указали. Там написано, что вы не Валентина Петровна, а Валентин Николаевич. Да что? Как это может быть пиздой быть Николаевичем? Ну вот так вот, ну как Кончита Вурст. А у меня ни хуя нет, у меня так пизда, блядь. Валентина Петровна, давайте петицию подпишем. Чего? Петицию подпишем. Чего подпишем? Петицию. А? Петицию подпишем. Чего, блядь? Какой хуй? Обращение подпишем к правительству Москвы. Чего подпишем? Обращение. А? Обращение подпишем к правительству Москвы, да что, что вы поддерживаете геев, лесбиянок, транссексуалов, бисексуалов. Да я их, блядь, бы расстреливала сходу, нахуй. Ну давайте парад проведем. Иди нахуй, сука.